Глава 56. Базальтовые писания и драконья броня черепахи. Дзюши надоело гулять по третьему этажу. Она села рядом с черепашьим панцирем и ждала Шияна. Через полчаса Шиян медленно поднялся на этаж. Он был одет в светло-зеленый длинный халат, в котором он выглядел очень красиво. Дзюши лишь раз взглянула на него, а затем быстро перевела взгляд на панцирь и сказала: «Раз ты закончил, то приступай к делу быстрее. Я и так долго ждала». Цзуши видела много красивых мужчин. Да и в семье Цзо каждый мужчина был красив. Таким образом, у Цзуши был некий иммунитет на красавчиков. «Но ты же заставляла людей ждать тебя, и не раз. Если ты никого не ждала, как ты можешь знать, насколько это трудно?» Усмехнулся Шиян и подошел к одной из полок с книгами. Он проходил вдоль нее и одновременно рылся в памяти. Достав большую старую книгу, он развернулся и подошел к Дзюши. Дзюши удивленно посмотрела на него. Она кивнула и сказала: «Да, ты прав, я никогда не ждала. Все ждали только меня. Так вот, каково это, когда ожидаешь кого-то. Но почему они не возмущались, когда я проходила, а лишь улыбалась?» «Потому что они ничтожество», – тупо брякнул Шиян. «Ха!» Дзюши улыбнулась и сказала Шияну: «Ты слишком злой, и почему же они ничтожество?» «Я думаю, тебе стоит поменять имя с Цзо Ци на Цзо Син Ци». «Почему?» «Так вроде называют детей, которым чего-то не хватает. Имя Джао Синь в переводе «золото» означает недостаток богатства. Вань Мяо в переводе «поток вода». Именно поэтому тебя должны звать Цзо Син Ци, то бишь ум. Сам ты тупой, козел». «Так ты считаешь, что не тупа?» — равнодушно сказал Шиян. «Только тупой не догадается, о чем они думали. Они хотели лишь польстить тебе, поэтому не показывали своего недовольства. Все эти люди поступали ничтожно, а как получили то, что хотели, поступали еще более отвратительно». «Это ты про себя?» Дзюши улыбнулась, посмотрела на него сияющими глазами. «Это про нормальных людей, я же другой». «Беззаботно», – сказал Шиян. Затем он пододвинулся поближе к панцирю и быстро перелистал книгу. Иногда он задерживался на некоторых страницах. На панцире размером с тазик было начертано 8 древних знаков. Но казалось, эти знаки не были чем-то вырезаны. Они были естественно сформированы на панцире. 8 древних знаков располагались в 2 ряда. При касании от каждого знака исходил холод. Шиян водил правой рукой по надписям, а левой листал страницы книги. Иногда он морщился, иногда его глаза сияли, а на лице появлялась улыбка, когда он понимал значение символа. Он был так сосредоточен на расшифровании, что полностью игнорировал красавицу рядом с собой. Дзюши, сидя на коленях, смотрела на лицо Шияна и изучала каждое изменение его лица. Когда Шиян концентрировался на чем-то, то излучал некое очарование. Дзюши восхищалась про себя. Хоть он и напыщен, но серьезно относится к работе. Шелест, шелест. В комнате раздался лишь звук перевернутых страниц. Цзуши тихо сидела рядом с Шияном. Спустя некоторое время Шиян захлопнул книгу со словами: «Готово». «Так что там написано?» — восхищенно спросила Цзуши. «Драконья броня черепахи. Базальтовое описание», — грубо сказал ей Шиян. «Ой!» — Цзуши удивленно прошептала. «Надписи засветились от твоего голоса». Шиян также был удивлен. Он посмотрел на надписи, испускающие темно-зеленый свет. Казалось, 8 символов обрели жизнь. Шиян и Дзюши были шокированы. Посияв, 8 символов изменили форму. Сам панцирь еще мерцал зеленым светом. Аура панциря заставляла весь воздух в комнате потяжелеть, что затрудняло дыхание Шияна и Дзюши. «Дзюши, я останусь здесь, а ты беги в гостиную и позови наших дедов. Сейчас же!» — крикнул Шиян. «Да!» Хоть Дзюши и была шокирована этим изменением панциря, но не стала колебаться. Ее фигура мгновенно исчезла. Шиян тем временем смотрел на панцирь. Глядя на панцирь, Шиян ощущал его желание дотронуться до него. Он потянул руку к панцирю. В миллиметрах от панциря он остановился. «Нет, этот панцирь принадлежит Дзюши. Я не должен с ним ничего делать». Думая об этом, Шиян сделал несколько шагов назад. Через мгновение Дзюши, Дзюсю и Шицзян прибежали к комнату и окружили панцирь. «Вот что было». Шиян вкратце описал ситуацию. Ключ к панцирю – прикосновение руки. Стоит лишь его коснуться, сейчас и можно узнать его секреты. Так как маленькая Ши принесла его, то и прикоснуться к ней следует лишь ей. Это опасно? – спросила Цзуши. Не думаю. Немного поколебавшись, сказал Шиян. Я сказал это, не думая о безопасности, а по праву владения. Так, ты говоришь, что мы можем попробовать? Цзюсю, очевидно, был заинтересован этим драконьим панцирем черепахи и базальтовым писанием. «Конечно, можете попробовать», – ухмыльнулся Шиян и добавил. «Дедушка Цзо, если вы беспокоитесь о Цзюши, то можете дать прикоснуться кому-нибудь другому». «Я сделаю это», – Цзюши коснулась панциря. «Бум!» Звук взрыва раздался из панциря. 5 тонких игл вонзились в каждый палец Цзюши и исчезли. Кровь потекла из пальцев Цзюши прямо на панцирь. Панцирь вспыхнул зеленым, ослепительным светом. 8 символов образовали пучок зеленого света и влетели в голову Цзюши.